3. Номер Эдди. Беверли и Билл быстро, без единого слова, оделись и поднялись в номер Эдди. На пути к лифту они услышали, как где-то позади зазвонил телефон. Приглушенно, издалека. «Билл, может, у тебя?» «Возможно», — ответил он. «Может, кто-то еще из наших?» И нажал на кнопку «Вверх». Эдди открыл им дверь, бледный и напряженный. Его левая рука висела под странным углом, напоминая о давних временах. «Я в норме», — сообщил он. «Принял 2 таблетки Дарвона. Боль не такая уж и сильная». Но насчет нормы он, конечно, погрешил против истины. Губы сжимал так сильно, что они почти исчезли, полиловев от шока. Билл посмотрел мимо него, увидел тело на полу. Одного взгляда хватило, чтобы 2 вопроса отпали сами собой. Во-первых, это Генри Бауэрс. Во-вторых, он мертв. Он прошел мимо Эдди, присел рядом с телом. Бутылку перье загнали Генри в брюхо. Острия утянули с собой рубашку. Из-под полуоткрытого века блестел глаз. Рот, заполненный свернувшейся кровью, перекосило. Кисти напоминали лапы хищной птицы. Тень упала на Билла, и он поднял голову. Подошла Беверли. Она бесстрастно разглядывала Генри. «Он все время конялся за нами», — напомнил Билл. Она кивнула. «Он не выглядит постаревшим. Ты согласен, Билл? Он совершенно не выглядит постаревшим». Она резко повернулась к Эдди, который сидел на кровати. Эдди выглядел постаревшим. Постаревшим и измученным. Сломанная рука лежала у него на коленях. «Мы должны вызвать Эдди врача». «Нет», — в унисон ответили Билл и Эдди. «Но ему больно. У него сломана...» «Ситуация та же, что и в последний раз». Билл поднялся и обнял Беверли, глядя ей в глаза. «Как только мы дадим о себе знать, как только свяжемся с городом...» «Они арестуют меня за убийство», — сухо закончил Эдди. «Или арестуют нас всех. Задержат нас. Или сделают что-то еще. Потом произойдет какой-нибудь инцидент. Один из тех инцидентов, какие случаются только в Дерри. Может, они посадят нас в тюрьму, где мы все получим по пуле от взбесившегося помощника шерифа. Может, мы все умрем от пищевого отравления или надумаем повеситься в своих камерах». «Эдди, это безумие! Это...» «Неужели?» — спросил Эдди. «Помни, это Дерри». «Но мы уже взрослые. Конечно же, ты не думаешь... Я хочу сказать, он пришел сюда ночью, напал на тебя...» «С чем?» — спросил Билл. «Где нож?» Она огляделась, ножа не заметила, встала на колени, чтобы заглянуть под кровать. «Не трать времени», — говорил Эдди все так же сухо, с легким присвистом в дыхании. «Я ударил дверью по его руке, когда он попытался всадить в меня нож. Генри его уронил, и я ногой отбросил нож под телевизор. Его там нет. Я уже посмотрел». «Беверли, позвони остальным», — распорядился Билл. «Думаю, я смогу наложить шину на руку Эдди». Она долго смотрела на него, потом перевела взгляд на труп. Подумала, что ситуация ясна для любого копа, у которого в голове не только опилки. В номере беспорядок, у Эдди сломана рука. 100-процентный случай самозащиты от ночного незваного гостя. И тут она вспомнила мистера Росса. Мистер Росс встал, посмотрел, а потом сложил газету и ушел в дом. «Как только мы дадим о себе знать, как только свяжемся с городом...» Слова эти заставили ее вспомнить Билла мальчишку с бледным, усталым и полубезумным лицом. Билла, говорящего, что Дерри и есть оно. «Вы меня понимаете? В любом месте, куда мы пойдем, когда оно доберется до нас, они этого не увидят, они этого не услышат, не узнают. Вы понимаете, как все складывается? Все, что нам остается, так это попытаться закончить начатое». Стоя в номере Эдди, глядя на труп Генри, Беверли подумала. «Они оба говорят, что мы вновь стали призраками, что все началось, чтобы повториться. Все. Ребенком я могла это принять, потому что дети почти что призраки. Но вы уверены?» — в отчаянии спросила она. «Билл, ты уверен?» Он уже сидел на кровати рядом с Эдди, мягко ощупывая его руку. «А ты нет? После всего, что случилось сегодня?» «Да, все, что случилось. Жуткое завершение их ланча. Красивая пожилая женщина, которая превратилась в ведьму у нее на глазах. Мой отец выносил меня, не моя муттер». Истории, рассказанные в библиотеке, и то, что им сопутствовало. Все это вместе взятое. И все же ее разум отчаянными криками требовал поставить на этом точку, добавить здравомыслие, потому что если она этого не сделает, они наверняка закончат эту ночь походом в пустошь, где найдут одну известную им насосную станцию и... «Не знаю», — ответила она. «Просто не знаю. Даже после всего, что случилось, Билл, мне представляется, что мы можем позвонить полиции. Возможно». «Позвони остальным», — повторил он. «Посмотрим, что они скажут». «Хорошо». Сначала она позвонила Ричи, потом Бену. Оба согласились прийти немедленно. Ни один не спросил, что произошло. Она нашла в справочнике домашний номер Майка и набрала его. Ответа не дождалась. После десятка звонков положила трубку. «Попробуй библиотеку», — предложил Билл. Он снял два коротких карниза для штор с меньшего из двух окон в номере Эдди и привязывал их к руке поясом от банного халата и шнурком от пижамы. Прежде чем она нашла номер, в дверь постучали. Бен и Ричи пришли одновременно. Бен в джинсах и рубашке на выпуск, Ричи в модных серых хлопчатобумажных брюках и пижамной куртке. Его глаза настороженно оглядывали комнату из-под очков. «Господи, Эдди, что с твоей...» «Боже!» — воскликнул Бен, увидев на полу Генри. «Тихо!» — резко бросил Билл. «И закройте дверь!» Ричи закрыл, впился взглядом в труп. «Генри!» Бен шагнул к трупу и остановился, словно боялся, что тот его укусит. Беспомощно посмотрел на Билла. «Расскажи!» — Билл повернулся к Эдди. «Грёбаное заикание только усиливается». Эдди коротко рассказал о случившемся, пока Беверли искала номер публичной библиотеки Дерри и набирала его. Она предположила, что Майк решил переночевать там, возможно, на диване в своем кабинете. И того, что произошло, она никак не ожидала. Трубку сняли на втором гудке, и незнакомый голос сказал: «Алло?» «Алло», — ответила она, вскинула руку, призывая остальных к тишине. «Мистера Хэнлона, пожалуйста». «Кто это?» — спросил голос. Беверли облизнула губы. Билл пристально смотрел на нее. Бен и Ричи оглянулись. И тут у нее в душе шевельнулась настоящая тревога. «А кто вы?» — ответила она вопросом. «Вы не мистер Хэнлон?» «Я Эндрю Рейдмахер, начальник полиции Дерри», — ответил голос. «Мистер Хэнлон сейчас в городской больнице. Совсем недавно на него совершили нападение, и он тяжело ранен. А теперь, пожалуйста, скажите, кто вы? Мне нужно ваше имя». Но последнее Беверли едва слышала. Шок волнами прокатывался по ней, голова пошла кругом. Мышцы живота, паха и ног расслабились, и она перестала их чувствовать и подумала: «Теперь понятно, что происходит, когда люди от испуга дуют в штаны. Само собой, ты теряешь контроль над этими мышцами». «Как тяжело он ранен!» — услышала она свой голос, вдруг сделавшийся таким тонким. И тут же Билл оказался рядом с ней, его рука легла ей на плечо, и Бен подошел, и Ричи, и она ощутила безмерную благодарность. Вытянула свободную руку, и Билл сжал ее. Рич положил свою поверх руки Билла, Бен поверх руки Ричи. Подошел Эдди, и его здоровая рука легла сверху. «Я хочу знать ваше имя», — властным голосом повторил Рейдмахер. И в то самое мгновение обосравшийся маленький трусишка, выращенный ее отцом и пестуемый мужем, почти что ответил: «Я Беверли Марш, и сейчас нахожусь в Дерри Таунхаусе. Пожалуйста, пришлите мистера Нелла. У нас мертвый мужчина, который наполовину мальчик, и мы все очень испуганы». Но она произнесла другие слова. «Я? Боюсь, я не могу вам его назвать. Пока не могу». «Что вам об этом известно?» «Ничего», — ответила потрясённая Беверли. «С чего вы подумали, что мне что-то известно? Господи Иисусе!» «У вас привычка такая — звонить в библиотеку в половине четвёртого ночи», — фыркнул Рейдмахер. «Довольно трёпа, милая девушка. Это нападение, и судя по тому, как выглядит мистер Хенлон, к восходу солнца оно может стать убийством. Я снова вас спрашиваю, кто вы и что об этом знаете?» Закрыв глаза, изо всех сил сжимая руку Билла, Бев задала очередные вопросы. «Он может умереть? Вы это говорите не только для того, чтобы напугать меня. Он действительно может умереть. Пожалуйста, скажите мне». «Он очень тяжело ранен. И если это не напугало вас раньше, то должно напугать теперь. А теперь я хочу знать, кто вы и почему...» Словно со стороны она наблюдала, как ее правая рука рассекает воздух, возвращая трубку на рычаг. Она посмотрела на Генри и дернулась, как от пощёчины, нанесённой ледяной рукой. Один глаз Генри закрылся, из другого, выбитого, что-то сочилось. Казалось, Генри ей подмигивал.